В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 962-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Еще на заре становления советской власти в нашей стране чуть меньше века тому назад коммунисты яростно боролись со всякого рода религиозной пропагандой, стараясь заменить религиозных идолов своими. Сегодня ситуация вроде как несколько изменилась, но как же тогда объяснить появление открытого письма авторов и слушателей религиозного радио «Радонеж» в адрес директора патриотического, читай коммунистического, народного радио, которое публикует информационное агентство ОНР.ру. В нем, в частности, говорится, цитата, «С горечью и тревогой мы восприняли известие о том, что Народное радио выступило с претензией на часы вещания православной радиостанции «Радонеж». Попытки ограничить православное вещание в Москве, и так составляющие всего 4 часа в сутки, не могут быть квалифицированы иначе, как открытые антицерковные действия». Конец цитаты. В письме также говорится, что Народное радио уже совершало недружественные действия по отношению к радио «Радонеж», вступив в конкурсную борьбу за радиочастоты, которые разрабатывал «Радонеж», готовясь вести вещание на города Иркутск, Орел, Новокузнецк, Рыбинск и Тверь. На некоторых из них радио «Радонеж» уже осуществляло вещание в пробном режиме, но все, что было разработано «Радонежем», практически было присвоено Народным радио, утверждают авторы документа. В письме также говорится, что Народное радио, в отличие от радио «Радонеж», является по своему уставу коммерческой организацией, основной задачей которой является извлечение прибыли. В самом деле, нет ничего порочного в этом, и даже более того, попытки разрабатывать часть радиорынка за счет патриотически настроенной аудитории достойны всяческой поддержки. Но, несомненно, заслуживающей осуждения является ситуация, когда коммерческие интересы входят в прямое противоречие с заявленной концепцией, когда практика работы менеджмента Народного радио противоречит ее православности и народности. Конец еще одной цитаты. Свою же радиостанцию «Радонеж» авторы письма описывают как средство, дающее возможность проповедовать в эфире национальные, духовные и культурные ценности. Напомню, что в Москве эти радиостанции вещают на средневолновой частоте 612 кГц. Не буду комментировать возникший спор между вещателями, замечу лишь, что «Радонеж» имеет параллельное вещание в московском же регионе в то же самое время на частоте 846 кГц. Продолжим сообщением об очередном закрытии средневолнового передатчика в Европе. Сообщение Кая Людвига об этом некоторое время назад было опубликовано в бюллетене DX Listening Digest. Речь идет о трансляции канала Hessische Rundfunk Info из Франкфурта на частоте 594 кГц. Использование этой частоты планируется прекратить в 2010 году. Учитывая, что конкретная дата не указана, это может произойти и 31 декабря 2009, то есть, как это было уже не раз, под Новый год. Эта мера лишь часть программы по сокращению расходов на общую сумму в 64 миллиона евро, которая рассчитана до 2012 года. Директор вещания Хельмут Райце сказал, что основная цель этой программы – сохранение Hessische Rundfunk как независимой структуры. Окончание вещания на средних волнах будет означать окончание трансляции для иммигрантов на испанском, греческом, итальянском, турецком и сербо-хорватском языках, которые выходят в эфир согласно WRTH 2009 с 18 до 21 часа, время, как обычно, всемирное координированное. Хотя это и не оригинальное вещание, а ретрансляция программ, подготовленных в Кёльне и Берлине, тем не менее местная аудитория лишится этих передач. Кроме того, на данном канале идет прямое освещение парламентских сессий, спортивных и других событий региона. Кстати, при худшем развитии событий Hessische Rundfunk вообще может превратиться во франкфуртское отделение Südwestrundfunk. Пока же у вас еще есть возможность принять сигнал этого передатчика с программой HR Info круглосуточно. Правда, с 21 часа до 5 утра, согласно WRTH, идет ретрансляция MDR Info. Мощность передатчика 90 кВт в ночное время и 250 кВт в дневное. HR-Info. Nachrichten. За последние полгода мы два раза говорили о проблемах на международном радио Сербии, и вот неделю назад пришла новость прямо противоположная. Станция расширяет коротковолновое вещание и открывает трансляции в направлении Австралии. Речь, правда, идет всего лишь о 30-минутной программе на сербском языке. Время трансляции с 21.30 до 22.00, частота 7230 кГц, азимут антенны 100 градусов. Сообщение об этом распространено в бюллетене DX Lesson & Digest Драгоном Лекичем из Субботицы, Сербия. Бюллетень напоминает, что остальные трансляции идут с полуночи до часу 30 в направлении Северной и Центральной Америки на частоте 9675 кГц с понедельника по субботу с 0 до 0.30 на сербском, с 0.30 до часу 30 на английском, а по воскресеньям с 0 до часу на сербском и с часу до часу 30 на английском языке. С 18 до 21.30 вещание идет в направлении Западной Европы на частоте 6100 кГц в 18 часов на русском, в 18.30 на английском, в 19 на испанском, в 19.30 на сербском, в 20 часов на немецком, кроме субботы, когда идет программа на сербском языке, в 20.30 на французском и в 21 час на английском языке. Примечательно, что для всех трансляций используется антенна с азимутом 310 градусов, за исключением получасовой программы с часу до часу 30, когда антенна разворачивается на 325 градусов. Таким образом, программа на русском языке подается в прямо противоположном от целевого региона направлении. Остается добавить, что единственный передатчик станции мощностью 250 кВт расположен около Биелины в Боснии. Томас Метсис опубликовал на российском DX-портале новое расписание голоса Ант на русском языке. Согласно этому сообщению, с начала сентября русские передачи этой станции были сокращены и передаются теперь только по воскресеньям с 15.30 до 16 часов через передатчик в Ситкунае в Литве. Поскольку первоначальный выбор частоты 9805 кГц оказался неудачным, с 20 сентября используется частота 5940 кГц. С 16 до 16.30 там же следует передача на чеченском языке. Станция называет себя SV Radio. Ее адрес в интернете www.svradio.com. Несмотря на наличие иконки с российским флажком, что обычно означает русскую версию, сайт пока исключительно на немецком языке. Хотя программы на русском языке, похоже, можно слушать на сайте в прямой трансляции круглосуточно. Рапортажи о приеме коротковолновой трансляции ожидаются на адрес Германии SV Radio, постфах 8025, индекс 32736, Детмольд, Германия. Томас добавляет, что информация получена от нештатного сотрудника HTJB Возандес Медиа Стефана Ша. Несколько странно, что на сайте HTJB Global мне не удалось найти никаких ссылок на SV Radio в Германии, а вот на сайте последней есть пара ссылок на HTJB, равно как и короткое сообщение о подписании договора между HTJB и SV Radio. Тем не менее, база данных японского клуба Nagoya, скорректированная несколько дней тому назад, по-прежнему указывает ежедневные трансляции HTJB через передатчик в Рампишаме с 16 до 16.30 на частоте 11740 кГц, а других трансляции ни под именем ACJB, ни под именем SV Radio не дает. Но уж название «Голос Ант», с которого мы начали эту заметку, боюсь, уже давно история, по крайней мере, для передач на русском языке. Кстати, в идентификации станции в интернете звучит следующее. Вы слушаете программу SV Radio. Вы нас можете слушать на русском, немецком и на платском языках. И в заключении сегодняшней программы сообщение, которое публикует московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на блог «Гаджеты» портала novate.ru. Честно говоря, я никогда не мог даже и представить себе, что, говоря о радио, буду рассказывать про ковер. Тем не менее, сейчас не 1 апреля, поэтому поверим сообщению портала, которое заключается в том, что в качестве радио может выступать ковер, а антенной к нему может служить живой человек. Как справедливо замечает автор материала, ковры во все времена были предметом роскоши. Даже в советские времена, когда в типовых квартирах, в типовых домах, на полах лежали типовые синтетические паласы, настоящие ковры все равно встречались, считаясь верхом советского бытового шика. Не каждый мог себе его позволить, как и не каждый может себе позволить вот этот вот необычный ковер, о котором идет речь. То есть это не только ковер, но и домашний электронный бытовой предмет – радио. Если быть совсем точным, то это не совсем радио, а проводник между самим радио и его антенной. В радиолюбительской терминологии мы бы назвали это кабелем снижения. Ну а в качестве антенны выступает живой человек, другой антенны у этой радиосистемы нет. Принцип работы этого ковра такой. Человек наступает на ковер и становится живой радиоантенной. Чем больше площадь соприкосновения человека и ковра, тем лучше сигнал у радио, и тем лучше оно играет. Конечно, самый чистый и четкий сигнал получается, когда человек сидит или даже лежит на ковре. Так что этот радиоковер не для фонового прослушивания станции, он для тех, кто хочет расслабиться и окунуться в мир музыки и ничего другого, кроме музыки. Вероятно, ковер задумывался для приема именно музыкальных станций. На портале novate.ru можно посмотреть клип с демонстрацией работы этого чудо-ковра. Честно говоря, на записи качество приема заметно хромает. Но, согласитесь, инженерная мысль весьма оригинальна. Весь вопрос в том, насколько она практична. И на сегодня это все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».